Дифференцированные гробы. Бейтсвилл – ведущий американский производитель гробов. И вряд ли найдется фирма, работающая над своим отличием лучше Бейтсвилл. Только эта марка предлагает катодную защиту своих металлических гробов. Технология, применяемая для защиты кораблей и трубопроводов от коррозии. Также Бейтсвилл располагает фирменной технологией Monocial, системой, не допускающей протечек внутрь гроба. Верите или нет, каждый гроб испытывается на герметичность, что особенно впечатляет, если учесть легкость захоронения ошибки. И в довершение ко всему, Бейтсвилл гарантирует сохранность некоторых своих изделий в течение 75 лет. Поэтому семья усопшего знает, что, выбирая Бейтсвилл, она приобретает последнюю для него на этом свете, но наилучшую вещь, а заодно надежно защищает его от воздействий внешней среды.